Хаем, разумно. Хирузин кивнул. Сначала встреться со своими родителями, а после поговорит об этом. Да, пожалуй, так будет лучше. Повернувшись, Шикамару пошел на выход. И кстати, вдруг заговорил Хирузин. Рад, что ты вернулся. Остановившись у самого выхода, Шикамару, не оборачиваясь, сказал. Эту деревню ожидают удивительные изменения, сенси. Я вам это обещаю. Как только парень исчез, Хирузин развернулся и хмуро всмотрелся в сторону двери. Что он имел в виду? Старик прищурился, будто другой человек. С ним что-то случилось. Он определенно что-то задумал. Это может быть опасно. Даже будучи Хокаге, сильнейшим ниндзя деревни, он не мог не удивиться способностям Шикамару. Пожалуй, именно поэтому он и не стал слишком вдавиться в подробности его путешествия и всего остального. Нынешний Шикамару слишком изменился. Возможно, то, чего так опасался Хирузин, и вправду случилось. Больше всего он не хотел, чтобы его гений-ученик превратился в кого-то вроде Орочимару, но, теперь, он не знал, что и думать. Парень выглядел очень подозрительно, уверенно и опасно. Хирузин ощутил от него такую ауру, какую встречал только у нескольких людей в своей жизни. Только человек с чрезвычайно мощной чакрой обладал чем-то подобным. К тому же, он уже знал о Макутане от Какаши, все это вместе. Он не сомневался в словах Хатаке, но он просто не мог поверить, что в мире появился кто-то подобный первому Хокаге, да еще и во времена его правления. Насколько же сильным теперь стал Шикамару, как теперь он воспользуется этой силой? Мне нужно подумать. Это все неспроста. Чутье Хирузина подсказывало ему, что Шикамару точно задумал что-то опасное, и вопрос в том, сможет ли он как-то этому помешать, и нужно ли это делать. Теперь не похоже, что тот будет делиться своими мыслями, а от этого все становилось совсем неопределенным. Он и раньше был скрытен, но тогда Хокаге хотя бы мог воспользоваться своим положением и как-то повлиять на него. Закончив в резиденции, Шикамару решил наконец отправиться домой и поговорить с родителями. Даже если он не был им сыном в нормальном смысле, он хорошо знал, что они все еще его семья в какой-то степени. По крайней мере, они отчасти дали ему возможность снова жить в этом мире. Они были рядом и давали ему крышу над головой на протяжении нескольких лет. Даже если он зарабатывал самостоятельно и мог прожить без чьей-то помощи, преимущества обладания семьей и кланом тоже помогли ему. Он просто не мог забыть об этом и не отплатить. По крайней мере, он все еще считал, что сказать им пару слов после такого долгого отсутствия был обязан. Коноха не особо изменилась. После дела с Хаку, Шикамару оставил его неподалеку от деревни, так как провести отступника за барьер дело хоть и несложное, но пока бесполезное. Без должного убежища и какой-то способности прикрыть, а не стал выводить в свет своего помощника. Шикамару много с кем хотел встретиться, но вот, он у дверей родительского дома. После негромкого и даже слегка неуверенного стука, возникло недолгое ожидание ответа, а затем на порог вышла женщина. Брюнетка в годах, ее лицо родной сын просто не мог не узнать. А, ша Шикамару. Женщина сначала не поняла, кто стоит перед ней. Такое знакомое лицо и в то же время, слишком взрослое. Но она все-таки не смогла не признать собственного сына. Шикамару уже был готов к яростному гневу матери, но, как оказалось, первая ее реакция была кардинально противоположной. Шикамару, это правда ты? Обняв сына изо всех сил, Йошина, которая уже была ростом намного ниже этого ребенка, расплылась в счастливой улыбке. «Ты наконец вернулся». «Ага, я дома». Поглаживая мать по спине, парень не знал, как вообще продолжать разговор. Для него семья и уж тем более отношения с матерью было совсем неизвестной темой. Даже живя в этом мире, он старался не часто бывать наедине с ней. Сейчас же, как-то, все вышло странно. Спустя какое-то время, мать и сын наконец вошли домой. Удивительно, но Йошина до сих пор не начала ругаться. Шикамару уже начал напрягаться от этого. Он не считал, что в чем-то виноват, но, говорить о таком родителям, не лучшая мысль. Поэтому он просто молчал и улыбался, слушая всякие истории матери. Она быстро выставляла еду на стол, нежно поглаживала сына по спине и задавала просто кучу разных вопросов. «Что с тобой было? Почему ты так вырос? Ты хорош питался?» «Вижу, неплохо. Ты уже встречал отца, он снова где-то пропадает. Почему ты так долго не возвращался?» Шикамару спокойно отвечал на все, не особо скрывая ситуацию. Конечно, он не говорил, что вырос благодаря массе родословных, так как на самом деле сам не был точно уверен. Скорее он все списал на возможную связь с родословной клана Кагуя и своими странными способностями из детства. Вопросы продолжались до самого вечера. Тогда-то в дом наконец прибыл Шикаку. «Я дома», — как обычно оповестил он жену, закрывая двери, неспешно проходя по коридору на кухню. Мужчина немного удивился тому, что жена его не встретила, да еще и с кем-то так громко разговаривала. Но, услышав несколько фраз, Шикаку поразился и быстрым шагов вошел на кухню. «Шикамару, ты вернулся?» Часть 203. Когда появился Шикаку, сын поднял кружку с чаем и улыбнулся. «Привет, отец!» Раз все были в сборе, Шикамару приготовился начать серьезный разговор с родителями. «Хэмэм», взглянув на счастливую Йошина, Шикаку усмехнулся и сел напротив сына. «И давно, нет, может, час назад, заглянул к Хокаге, а потом уже домой». Йошина заботливо погладила сына по плечу. «Покушай хоть, ты так вырос». И вправду, Шикаку нахмурился. «Как ты так вымахал? Тебе же». Мужчина задумчиво посмотрел на жену. «Сколько ему?» Йошина недовольно хмыкнула и глянула на мужа с некоторым разочарованием. «Совсем уже? Не помнишь, сколько родному сыну лет? Ну, мне 13», улыбнулся Шикамару. «Но, я понимаю твое удивление. Я уже сказал матери о своих догадках, так что повторю тебе, отец. Думаю, все из-за моих особых способностей, тех самых из детства». «Да, если только так», — Шикаку кивнул. «Чувствую, ты стал намного сильнее. Похоже, ты давно превзошел своего старика. Ха-ха, я даже не знаю, как реагировать, глядя на тебя. Мне кажется, что прошло не 2 года, а все 20. Поразительно. Ну, всякое бывает, он все еще наш милый сыночек», — ласково обняла Шикамару Йошина. «Даже если он подрос, я думаю, это нормально». Шикаку помассировал виски и вздохнул. «Да уж, подрос». Принять такой внезапный рост сына было непросто, даже с тем фактом, что Шикамару с детства не был похож на обычных детей. После нескольких вопросов и недолгого разговора о произошедших вещах за 2 года, Шикамару вымученно улыбнулся и вздохнул, чуть отталкивая мать. «Мне нужно кое-что сказать вам, очень важное». «Что?» Йошина в шоке прикрыла рот. «Неужели ты уже нашел девушку?» Шикаку же в свою очередь нахмурился. Он еще 2 года назад многое подозревал, и раз теперь Шикамару стал сильнее, вполне может быть, он наконец решил раскрыть что-то тайное. Сын с усмешкой посмотрел на Йошина. «Девушку я и вправду нашел, и не одну, но, только, я хотел сказать не об этом». Йошина тут же присела. У нее моментально в голове возникла масса вопросов, но она все-таки решила послушать. Шикамару выдохнул и произнес: «Мать, отец, как вы уже должны были понять, я обладаю уникальной способностью. Мало кто знает об этом, но вам я расскажу кое-что важное. В прошлом я опасался раскрыть некоторые секреты. Все же Яманака могли запросто залезть мне в голову, и тогда, кто знает, как бы вы на все отреагировали, и что со мной бы сделали в деревне. Я знаю о методах Данзе и наслышан о бездействии третьего, я не мог рисковать. Теперь же», рассмотрев сосредоточенные лица родителей, Шикамару мысленно вздохнул. Пока что он не мог рассказать все, да и понимал, что им лучше просто не знать истину о его прошлом. Но он хотел рассказать им хоть что-то. «Еще в детстве я обрел уникальную силу и понял, как ее использовать. Обретя массу родословных других людей, я научился пользоваться их уникальными способностями. Уже нет смысла скрывать, если кто-то захочет узнать обо мне больше, он легко поймет это, если пораскинет мозгами. Ты ведь и так это подозревал, отец?» Шикаку кивнул, а Шикамару продолжил: «Но это лишь часть всего. Дело не только в том, что я могу получить родословные других, суть в том, что эти родословные куда сильнее изначальных. Мой талант в тенях обусловлен тем же. То же касается и моего Бейкугана, ведь эти серые глаза – лишь его проявление. Шаринган, Макутан, Шикацумейку – это лишь одна часть моих истинных сил. Я не могу рассказать вам все, поскольку это совсем не обязательно и только может вызвать нежелательные вопросы. Это причина, почему я не говорил вам раньше, поскольку я даже не был уверен в способе защитить самого себя, не говоря уже о вас. Клан Нара не самый слабый, но в этом мире полно людей, которые не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить такой образец, как я. Их даже не остановит Хокаге или еще кто-то. Теперь же все изменилось. Я даю слово, что клан Нара будет процветать не одно тысячелетие. Здесь мои корни, и именно поэтому я завел этот разговор. Только по этой причине я вернулся в Коноху. Также вы должны понять, В моих жилах уже течет не только кровь Нара, а нечто другое. Так что, я уже не совсем ваш сын. Шиноби не могут назваться обычными людьми из-за чакры, я же теперь не то и не другое. Я собираюсь начать сначала, поэтому я не могу продолжить нести бремя будущего главы клана Нара. Надеюсь, вы поймете это. Йошина даже не знала, как ей на все это реагировать. Ты хочешь покинуть клан? Конечно, единственное, что ее по-настоящему шокировало, это последние слова сына. Шикаку же легко переварил всю информацию. Естественно, он уже давно, как и Хирузин, понял уникальную способность своего ребенка. Вот только он и предположить не мог, что все настолько странно. Похоже, за 2 года он получил просто массу способностей. Столько родословных в одном теле, и все они сильнее изначальных. Он теперь и вправду уже не совсем Нара. Даже если он и рожден здесь, если все, что сказал Шикамару, правда, отчасти он еще и Синджу, Хьюга и Учиха. К тому же, это только начало, поэтому уход из клана не такая уж и бессмысленная идея. Просто, когда единственный сын сообщил такое так резко, даже Шикаку не знал, как реагировать. Заметив замешательство родителей, парень улыбнулся. «Вам не стоит беспокоиться, в вашем возрасте завести еще одного наследника не проблема. Я разве не прав?» Йошина и Шикаку переглянулись, женщина тут же покраснела. «Что ты такое говоришь, Шикамару?» «Это...» Шикаку рассмеялся. «Похоже, ты уже все продумал, есть такое. Я работаю над одной техникой, думаю, если все получится, мне удастся запросто увеличить вашу продолжительность жизни. Прожить 100 лет будет проще простого. Я буду поддерживать своих родителей столько, сколько потребуется. Что касается клана, я думаю, вы и сами знаете, что для него лучше всего. Я же найду чем заняться, если появятся наследники, не будет поздно создать новый клан. Меня сейчас больше интересуют другие дела». Йошина с грустью взглянул на единственного сына. «Ты уверен, что хочешь этого?» «Я уже принял решение, мама. Мне 13, и моя сила только растет». «Йошина», — Шикаку вздохнула и серьезно посмотрел на сына. «Наш сын прав. Ты ведь чувствуешь, одно его присутствие вызывает давление, несравнимое ни с чем встреченным мной в жизни. Я более чем уверен, наш сын намного сильнее любого предка Нара. У Шикамару есть амбиции, которых не было у меня. Если он хочет покинуть клан, это его право». Но, заметив нерешительность во взгляде жены, мужчина обратился к сыну. «Если ты собрался покинуть клан, ты должен чтить предков и своих родителей. Наш клан не так зациклен на родословной, как некоторые, но мы все еще семья. Даже если ты уходишь и отказываешься от наследия, это не значит, что здесь тебе не рады. Помни об этом, сын». Часть 204. Выслушав наставление отца, Шикамару кивнул, поднялся и поклонился родителям. «Спасибо, отец, мать, я пойду». «Что, Энно?» Йошина хотела возразить, но Шикаку остановил ее, отрицательно качнув головой. «Не стоит, хоть ему и 13, но ты глянь на него, это уже взрослый мужчина. Ему и вправду стоит найти свое место в мире». «Мэм», — Йошина неуверенно кивнула и подошла к сыну. «Если что случится, ты знаешь, где мы, и запомни». Йошина впервые за этот день стала серьезной и хладнокровной. «Не смей лениться и не выполнять своих обещаний. Бери ответственность за свои поступки. Когда найдешь себе дом, сообщи мне. Я...» Йошина печально опустила голову и прошептала. «Поверить не могу, что мой маленький Шикамару. Я... просто...» «Эй, мама», — обняв женщину, Шикамару ласково погладил ей по спине. «Я же не ухожу из деревни, я только покидаю клан, а не вас. Я буду приходить, обещаю». Все это было слишком неожиданно. Хоть Шикаку и мог с этим смириться и здраво оценивать ситуацию, осознавая, что Шикамару уже слишком взрослый. Он и раньше понимал зрелость сына, но теперь, когда он выглядел как взрослый мужчина, было бы слишком странно, если бы он продолжал жить с родителями, как 13-летний парень. Хоть так и было, но Шикамару явно не казался таким юным. Отец просто не мог задерживать рост сына, он хорошо понимал, что этот разговор тот затеял как раз ради этого. Шикамару хотел свободы, снять ограничения клана и успокоить родителей. Даже если это неожиданно, это вполне логичное действие со стороны взрослого мужчины. По крайней мере, видя Шикамару таким, Шикаку больше не беспокоился, да и Йошина со временем бы все приняла. Сильный, уверенный и взрослый, уже нет смысла его опекать. С такой ранней зрелостью, Стоило бы предположить подобный исход. Мужчина криво усмехнулся и поднялся с места. Он подозревал, что его сын что-то все еще скрывает, но, похоже, уже слишком поздно это выяснять. Да и не время сейчас. Обняв отца и мать, выслушав их серьезные наставления, Шикамару покинул родительский дом. Он даже вещей не взял, так как уже давно из них вырос. Теперь он наконец смог закончить с кланом Нара и с уверенностью начинать строить свое будущее. Первый шаг на пути – один из самых важных. Повернувшись к огромной скале с ликами Хокаге, губы Шикамару расползлись в злобной усмешке. Пора выкорчевать корни. Тем временем в скрытой части Конохи, в убежище корня, получив отчет о прибытии Шикамару, Данзо скрестил пальцы и задумчиво склонил голову. Значит, он наконец явился. Анбу даже не заметили его движений. Стал сильнее и, как видно, смелее. Это может оказаться проблемой. Возможно, мне стоило раньше начать. Данзо резко изменился в лице и вскочил. Кто здесь? В тот же момент в его кабинет ворвалась девушка в маске Анбу, и ее взгляд пронесся по кабинету. Что случилось, Данзо? Сама Хэймэм, старик нахмурился. Он надеялся, что своей реакцией сможет заставить врага действовать, но он продолжал скрываться. Я ведь точно почувствовал, всего на мгновение секунды, но Данзо ощутил движение постороннего, а сейчас тот будто испарился. Старик еще больше нахмурился, а затем бросил раздраженный взгляд на девушку. «Уходи», — выгнал он ее холодно. Без лишних слов девушка тут же закрыла дверь и вернулась к охране. Данзо вернулся на свое место и грозно произнес: «Покажись, я знаю, что ты все еще здесь. Я просто всем своим нутром чувствую твой раздражающий взгляд. Кто бы ты ни был, если ты...» Но Данзо не успел закончить свою угрожающую речь. Из тени угла выскользнул силуэт и спокойным шагом направился в сторону Шимуры. «А ты не так плох, сохранил задатки шиноби и всегда на стороже. Я впечатлен». Данзо резко повернулся, обратив свой холодный взор на прибывшего. «Шикамару, что ты? Что все это значит? О!» Парень лишь усмехнулся и, подойдя к двери, спокойно прислонился к стене, скрестив руки на груди. «Я бы на твоем месте не приглашал к нашей беседе своих ребяток, мне совсем не хочется их калечить. Что ты сказал?» Данзо не был в ярости, но его голос и холодное отношение заметно повысились. В основном он был раздражен внезапным прибытием совсем неожиданного гостя и в то же время его довольно внушающему присутствию. «Ты хоть понимаешь, перед кем ты стоишь, мальчишка?» Губы Шикамару скривились в злобной усмешке. «Перед тем, кто забрал Шаринган Шисуи». Данзо тут же изменился в лице, что естественно не скрылось от Шикамару. «Мне даже не нужны доказательства, хватит твоего правого глаза, чтобы признать тебя, великий старейшина, причастным к убийству Шисуи Учиха. Как ты? Как я узнал?» Шикамару издал смешок. «Брось, это не важно. Ненавидеть Учиха и при этом использовать их глаза, да уж, ты даже не побрезговал использовать клетки Хаширамы. Позволь спросить, кто сделал для тебя эту жалкую ручонку? Может, Орочимару? Будь здесь кто-то другой, Шимура возможно смог бы сохранять самообладание, но сила, исходящая из тела парня, заставляла его невольно терять терпение». Данзо наконец разозлился, но он не подал вида, а лишь скрипнул зубами и гордо выпрямился. На его лицо тут же вернулось прежнее холодное выражение. «Глупый мальчишка, да что ты знаешь? Жалкий Генин явился сюда и обвиняет старейшину деревни в предательстве, в сотрудничестве с этим подлым ублюдком Орочимару. Да как ты смеешь?» «О!» Шикамару разочарованно покачал головой. «Мне казалось, вы умнее. Ведь стоило предположить, что я имею основания так говорить. Будь я жалким Генином, разве посмел бы я явиться сюда? Сенси слишком мягок, это его величайшая слабость. Быть добрым среди таких, как вы, в мире шиноби, равносильно предательству всех дорогих тебе людей. Ты же, обратная сторона медали. Вина за резню Учиха лежит на вас обоих, но умрешь все-таки ты». «Умру? Ха! Ха-ха-ха-ха!» Данзо звонко рассмеялся. «Поверить не могу, что слышу такие напыщенные слова от кого-то из клана Нара. Я думал, ты будешь более разумен и сможешь оценить ситуацию. Похоже, такое долгое отсутствие в деревне сказалось на твоем мозге, и ты решил предать деревню. Какое разочарование!» Данзо вздохнул и покачал головой, будто и вправду опечалился. Он оказался вполне неплохим актером. Но, как и сказал Шикамару ранее, он и вправду имел все права так говорить. Какое может быть основание в безжалостном мире убийц? Только одно – сила. Что ж, я другого и не ожидал. Моментально глаза Шикамару потемнели, тьма заполнила все и вместо зрачков на них возникли серебряные диски. Тьма Шиноби, Шикамару издал смешок. Только я властвую во тьме. Часть 205. Данзе резко разорвал дистанцию, сложил ряд ручных печатей, и все так же уверенно выхватил кунай. Вот только, Шикамару уже давно знал все фокусы этого старика и не собирался давать ему действовать. Каменный пол дрогнул, камни разлетелись в стороны. С ужасающей скоростью, покрытый плащом из молний, Шикамару в мгновение секунды оказался подле Данзе. Тот даже не успел измениться в лице, как рука парня пробила ему сердце. «Конец», — усмехнулся парень, как только брызнула кровь, и Данзе заболезненно раскрыл рот. Вот только, в тот же момент его тело обратилось в иллюзию и просто испарилось. «Наивный», — тут же послышался уверенный голос за спиной. «Совершив это предательство, мне ничего не остается, кроме как убить тебя, во имя Конохи. Подобное тебе лишь позорит имя истинных шиноби. Я с самого начала подозревал, что подобное может случиться. Все ученики Хирузина разочаровывают. Но, с твоим талантом, даже я опечален. Стоило быть более настойчивы в твоем обучении». Не успел Данзе закончить, как в его кабинет ворвалась толпа из более двух десятков шиноби. Рассредоточившись по всему залу, они обнажили массу своих оружий. Мечи, кунай, посохи, веера, иглы. Шикамару оказался в западне, но, лишь на мгновение, он показал на лице замешательство. Разумеется, он и не надеялся сразить противника одной атакой, и именно по этой причине не было упомянуто первое преступление Данзе. Бросив лишь мимолетный взгляд своего дадзюцу в область руки противника, Шикамару усмехнулся. В следующий момент бой принял совсем неожиданный оборот. Троица шиноби, прикрывших Данзе, разделились на части, а затем и рука старика отделилась от самого плеча, будто разрезанная самым острым в мире клинком. Даже Данзе не понял, как это случилось, ведь он совсем не ощутил какой-либо боли или даже движения оружия. После легкого мановения ладони в руку Шикамару приземлилась забинтованная конечность. Он оглядел зал, а что самое главное, шокированное лицо Данзе, ухмыльнувшись. «Не бойся, она еще твоя, почти». Рассмеявшись, Шикамару сосредоточил взгляд на забинтованной руке, и бинты тут же сгнили и осыпались прахом, а затем на свет явилась бледная будто смерть рука, покрытая массой кровавых глаз. «Шаринганы, целая куча глаз Учиха, что это у нас здесь?» — усмехнулся парень. Никто не нападал, многие в шоке смотрели на разрубленных на половинки товарищей и еще больше поражались тому, что вместо крови и органов, распластавшихся на полу, ничего не было. Данзе сразу же осознал реальность, ощутив некоторый контакт со своей отрубленной рукой. Это было невозможно, но он чувствовал ей, даже на расстоянии. Что это за техника? Старик на мгновение утратил свое холодное спокойствие. Он попытался направить чакру в руку на предельной скорости, а затем пораженно замер. Черт, разумеется, он мог шевелить рукой, но кто бы позволил ему управлять в ней чакрой? Шикамару с самого начала хотел дать врагу возможность использовать свои глаза и обрести уверенность в способностях из-за ноги, а после нанести подобный безжалостный удар. Хирузин не должен был вмешаться, во что бы то ни стало. Время шло, хоть все и происходило довольно быстро, но никто так и не напал на ворвавшегося Шикамару, не только потому, что никто из Анбу не получал приказ, но еще из-за того, что каждый в зале ощущал ужасающее давление. В данный момент Шикамару без проблем контролировал 5 небесных врат, режим мудреца, да еще и покрытие молнией Рейкаге. Его скорость могла подавить кого угодно, сама чакра пылала вокруг его тела. От ужасающей мощи этой чакры у всех присутствующих просто перехватило дыхание. Никто из этих людей в жизни не сталкивался с настолько сильной энергией. Даже сердце Данзе затрепетало, он ощущал на себе силы чакры первого и второго Хокаге, но даже они не могли бы сравниться с такой подавляющей мощью. Таков результат стольких слияний и силы первого в своем роде. Да кто же этот мальчишка? Но ответа не последовало. Переглядывания продлились от силы полсекунды, а затем, заметив движение конечности в руке, Шикамару хмыкнул. «Что, хочешь домой? Не в этот раз». Сосредоточившись, безумная чакра ворвалась в отрубленную руку Данзе. Клетки Хаширамы в тот же момент откликнулись и буйно среагировали, как им и подобает. Шимура тут же скривился и приказал: «Атакуйте его». В тот же момент его лицо побледнело, и он упал на одно колено. Даже с расстояния влияние чакры Шикамару отразилось на теле Данзе. Вот только, вместо ожидаемой попытки обратиться в природный источник древесины, Клетки Хаширамы среагировали иначе. Рука искривилась и послышался звук разрыва и чавканье раздираемой плоти. Как раз в ту же секунду на Шикамару обрушился град ближних атак, но он даже бровью не повел. Вокруг его тела материализовался серебряный скелет Сусана и легко принял каждую из атак. Даже ядовитые жуки Абурами ничего не могли сделать. Рука обратилась в шар из плоти. С лицом Хаширамы в центре, клеток явно не доставало, Шикамару отчетливо чувствовал их слабости. Похоже, даже Данзо было непросто держать такой кусок у себя, впрочем, с его слабым и старым телом это неудивительно. Разумеется, Шикамару мог запросто взять под контроль безвольный кусок плоти, все что тут было, это просто мутировавшие клетки первого, без его чакры, эти клетки только и ждут, чтобы им дали хоть каплю достойной чакры. Точно, как и клетки Шикамару, эти имели ужасающие способности, скрытые глубоко в себе. Даже после смерти Хаширамы, эти клетки сохранили маленькие зачатки жизненных сил. К сожалению, если их не держать под контролем, то они запросто найдут способ слиться с природной. Ведь, как и любое живое существо, они также стремились вернуться к природе. Теперь же, Шикамару запросто отделил этот кусок плоти вместе с шаринганами и присвоил себе, одним легким движением убрав все в пространство кольца. Таким образом Данзо лишился своего основного орудия, своей атаки и защиты. Что касается его бедняк-подчиненных, одна атака ладонью Сусана просто смела их всех, тут даже не стоило применять разрушительный меч. Данзо же обливался потом, пытаясь противиться ворвавшейся в его тело природной чакре. Будучи джугой даже высшим из этого вида, Шикамару мог без проблем направлять чакру в противника. В отличие от Данзо, который не мог связаться с рукой и взять ее под контроль, Шикамару запросто мог направлять в его тело свою чакру. Оттого, его способность шарингана и вправду была ужасной. Мало кто в мире сможет противиться природной энергии, одно касание Шикамару может привести этих людей в могилу. Один его взгляд может их состарить. Конечно, имелся способ, но похоже Данзо слишком ослаб. Утратив клетки Хаширамы, он совсем не мог рассеять чакру. Его грудь уже начала медленно обретать серый оттенок и каменеть. Пройдет совсем немного времени, прежде чем он полностью обратится в кусок камня и умрет. Слабость простых людей перед яростной силой природы налицо. Часть 206. Ха-ха-ха. Нет. Содрогнувшись и узрев полное поражение своих людей, Данзо только и оставалось, что использовать оставшиеся силы для побега. Он отчетливо понимал, что сейчас его могли спасти, ведь он был в Конохе, в своей родной деревне. Вот только, как кто-то такой слабый, борющийся с природной энергией, может соперничать в скорости с Шикамару. Прогремел грохот, и светящаяся ладонь Сусана прибыла Данзо к земле словно муху. «Ты куда собрался? Не очень достойно с твоей стороны убегать по делам во время боя, ты все-таки старейшина. Хотя, занятый человек, я понимаю». Шикамару покачал головой. «Ладно уж», после его слов, Сусана моментально рассеялся, Данзо же воспользовался моментом и из последних сил вскочил, сложил ручную печать и вдохнул полной грудью, а во одной рукой. Шикамару многого не ожидал от этой техники, всего-то град воздушных пуль, от которых он без всяких проблем увернулся. С активированным дадзюцу, он не просто видел каждую атаку противника, он отчетливо видел даже капли чакры в каждой из пуль. Все это происходило настолько медленно, что Шикамару даже не нужно было быть серьезным. Он попутно избил несколько наглецов, попытавшихся использовать ниндзюцу в этом замкнутом пространстве и повырубал целую толпу Анбу корня. В режиме мудреца и под восьмью вратами, он был почти неуязвим. Данзо был на пределе, без Изанами, он и вправду не дотягивал до серьезного противника. Вот только старик и сам не рассчитывал остановить Шикамару своей стихией ветра. Он раскрыл правый глаз. Тогда-то Шикамару впервые нахмурился и тут же сократил дистанцию с противником. Данзо и вправду решил использовать силу оставшегося глаза, Катамацуками, или... Но узнать так и не удалось, ведь голова Данзо покатилась с плеч, точно так же, как и рука, отделившись от тела. Данзо так и продолжал стоять в ужасе, пытаясь развернуть голову, но все, что двигалось, это его шея и голова на земле, не в силах никак понять, что происходит. Шикамару резко остановился рядом с телом Данзо, сложил ряд печати и ударил тому в грудь. Печать. Шикамару просто подстраховался, зная об особом фуин противника. Лишившись головы, Шимура больше ничего не мог сделать, не мог понять, что происходит. У него имелась чакра для использования дадзюцу, вот только он не мог увидеть Шикамару, не мог ничего сделать. Впервые в жизни Дан ощутил себя настолько беспомощным, как вдруг послышался холодный голос, где-то совсем близко. «Ты опоздал!» Шикамару подхватил голову Данза за волосы и легким движением вырвал глаз Шисуи. Второй раз этот несчастный глаз был безжалостно вырван из глазницы тем же жестоким образом. Шикамару не захотел рисковать, он мало знал о способностях этого дадзюцу, избавиться от него было бы лучшим решением. Медлительность и уверенность Данза привела его к этому моменту, и он просто не смог использовать Изанаги должным образом. В первый раз он это сделал, но как он мог бы повторить процесс, лишившись руки? Будучи Учиха, он мог бы и попытаться, но вот только, он совсем не Учиха. Мило, осмотрев красное заляпанное кровью глазное яблоко, Шикамару взглянул в оставшийся прищуренный глаз Данза. «Я знаю все твои фокусы, старик, каждый из них». Резко изменившись в лице, Шикамару вздохнул. «Похоже, сенсей узнал о нашей с тобой стычке, оперативно. У нас где-то минута. Я поставил барьер, так что, можно поблагодарить твою осмотрительность. Ты обезопасил убежище достаточно. У меня даже есть время порыться здесь. Ты, как, Катета?» Шикамару невинно улыбнулся, всматриваясь в отделенную от тела головешку поверженного старика, который не мог принять реальность. «Ты уж не забивай свою голову лишними мыслями. От тебя живого больше проблем для меня. Но, можешь не бояться, я найду замену Хокаге, у меня есть кое-кто на примете. После этого, Коноха изменится. С моей силой, тебе не стоит о многом беспокоиться, старик, я уж позабочусь о деревне и о твоем корне. Прощай». После короткого кивка, Шикамару вытянул палец и спокойно пронзил череп Данза в самой важной области мозга. Залп чакры превратил весь мозг в месиво. Отбросив отрубленную головешку, Шикамару неспешным шагом подошел к каждому поверженному противнику и лишил их чакры. После этого он отправился в другое место. Тем временем, Хирузин с отрядом Анбу достигли обратной скалы и закрытой территории корня. Хокаге отчетливо знал, что даже после его приказа, Данза продолжал вести свои дела тайно. Но сейчас, получив донесение команды барьера и также ощутив сильный всплеск чакры, Хирузин просто не мог проигнорировать такую аномалию на территории деревни. Оказавшись перед скрытым входом в корень, Хокаге точно убедился, что здесь все не так просто. Убежище Данза всегда находилось под защитой множества барьеров и фуин-печатей, поэтому пробираться в него силой точно будет не так просто. Но, разумеется, не для Хокаге. Только в этот раз старика ждал сюрприз. Этот барьер. У врат подземелья отряд Анбу во главе с Хирузином остановились без движения, никто из них не мог сделать и шагу дальше. Черт побери. Хокаге тут же понял, что дело слишком серьезное, он еще не видел подобного барьера, но быстро определил, что пробиться через него силой будет точно непросто. У него тут же возник план, он обратился к десятку Анбу. Разрушить его? Да. Синхронно все начали складывать печати, в то время как Хирузин решил достичь тайного хода в корень. Терять время на разрушение такого сложного барьера он явно был не намерен. О тайном ходе знали лишь два человека, Данза, разумеется, первый. Старик не хотел терять ни секунды, он уже полностью был уверен, что подобное точно неспроста. Не прошло и дня, как Шикамару прибыл в деревню, а уже происходит что-то странно. Это ни о чем не говорило, но у Хирузина возникло дурное предчувствие. Что же там творится? Всплеск чакры был уже давно подавлен, вероятно, битва завершилась, но от этого зловещее предчувствие Хирузина только усилилось. Он ускорился. В это же время Шикамару прошел уже несколько этажей глубже и продолжал все это время разбираться с назойливыми противниками. Неудивительно, Данза пришли спасти не все, но вот помешать незваному гостю они были только рады, этаж за этажом, а враги все не кончались. Так Шикамару наконец достиг самой нижней области. Он совсем не сомневался, что Данза наверняка прячет что-то здесь. За стенами корня он не мог видеть внутренние залы, но, проникнув в корень, он смог разглядеть все, кроме одного скрытого места. Шикамару естественно направился именно туда. Часть 207. Наконец, Шикамару достиг скрытой двери в каком-то подобии заброшенной лаборатории. Разобравшись с назойливой охраной, он прошел дальше. Встретила его неплохая барьерная техника, в которой Шикамару смог различить кое-какие знакомые черты. Кайта. Проведя по непримечательной каменной стене ладонью, Шикамару хмуро кивнул. Похоже, кое-кто смог заставить его сделать это убежище. Впечатляет, среди Узумаки и их мастеров, Шикамару особенно уважал нескольких, Кайта был одним из первых. Великолепный мастер барьеров, создатель специального стиля барьерных ниндзюцу и дзюцу запечатывания живых существ. Но все это меркло перед его главным изобретением, телепортационными формациями и той самой техникой телепортации второго Хокаге. Конечно, Тобирама изменил ее под себя, но, не будет ошибкой сказать, что основу сотворил Кайта. Более того, все это он совершил в возрасте, не уступающем второму Хокаге. По меркам Узумаки он был чрезвычайно молод. Даже не будучи патриархом клана, а лишь одним из его детей, он показывал гениальность, превосходящую любого из своего поколения. К сожалению, Кайта умер при одном из своих же экспериментов с пространственными барьерами. Он не хотел останавливаться на достигнутом, желая найти способ беспрепятственно перемещаться по всему миру и, возможно, даже в разные измерения. Как-то раз он просто испарился почти бесследно, оставив после себя только пару отрубленных ног. Можно сказать, погиб, стремясь к своей мечте, достойной шиноби. Возможно, именно его смерть позволила врагам Осмелети напасть на водоворот. Шикамару сложил ряд печатей, вытащил свиток, влил в него чакру и прислонил к барьеру. На самом деле, он мог пройти без этих манипуляций, но в том случае он мог потерять очень много времени внутри барьерного ниндзюцу Кайта. В его барьеры всегда можно было войти, но вот выйти. Пробиваться силой Шикамару не особо хотел, это точно бы привлекло внимание или могло навредить территории, на которую он положил глаз. Тем временем, Хирузин уже проник в корень и наконец достиг тела убитого товарища. Увиденная картина просто не могла не поразить даже такого опытного шиноби, как третий Хокаге. Данзо был обезглавлен, но на месте сруба головы не имелось и капли крови, только лишь что-то темное и странное, но вот из головы старика кровь заметно сочилась. Его череп имел отчетливую дыру во лбу, заканчивающуюся у самого затылка. Как это возможно? Хирузин поразился, что в области даже не имелось хоть каких-то особых разрушений, только несколько камней, вероятно, от мелкого столкновения находились не на своих местах. В окружении валялись тела все еще живых анбукорня, которых Хирузин уже давно приказал распустить. Несколько из них имели подобные раны, как у Шейданза, их будто разрубили каким-то неизвестным оружием. Единенный, кто был убит, это старейшина, все остальные будто и не волновали прибывшего. Судя по следам на стене, их просто раскидали как муравьев и лишили чакры. Хокаге резко помрачнел, экзамен на носу, а тут явился кто-то настолько сильный в их деревню и так просто избавился от старейшины. Хоть Хирузин и был сильнее своего старого товарища, но даже он не верил, что сможет так быстро и четко убить его, да еще и в окружении анбу, каждый из которых опытный джонин. Как разбираются с этой ситуацией, не совсем ясно. С мрачным видом, Хирузин быстро осознал, что вполне возможно враг еще в корне. Если и нет, он должен был проверить. В это же время, Шикамару открыл защищенную фуин дверь и вошел в неизвестную область корня. Тогда он снова кивнул в восхищении. Данзо подобное точно не мог провернуть. Этот барьер скрывал множество людей, которых даже опытный сенсор или обладатель Бейкугана не смог бы найти, как бы тот ни старался. Да, под корнем скрывалась тьма, в которой держались десятки людей, заключенных в стальных клетках. Даже в воздухе ощущался концентрированный газ неизвестного вещества. Шикамару впервые столкнулся с таким, но уже по первому вдоху быстро понял свойства этого газа. Галлюцинации, введение в психоделическое состояние. Все это приводило к довольно печальным последствиям. Даже с чакрой, истощенные люди не могли бы противиться быстрому опьянению. Их контроль чакры, естественно, оставлял желать лучшего. Проще говоря, они становились обычными людьми, притом накачанные этим наркотиком. На все это Шикамару мог только вздохнуть, особенно когда осматривал этих людей в цепях. Не только газ, но и все остальные конечности блокировали специальными цепями. Все заключенные здесь были поистине беспомощны. Этот тусклый зал освещали слабые огни двух капсул, только от них исходило слабое изумрудное сияние. Когда Шикамару сосредоточился на этих двух капсулах, он не на шутку удивился. Старый пройдоха, вот так сюрприз. Быстрым шагом, парень подобрался к этим двум капсулам и коснулся одной из них. Что бы мне с этим сделать? Реакцию Шикамару можно понять, все же в этой светящейся жидкости хранились не какие-то бесполезные вещи, это были шаринганы и бейкуганы. Две капсулы хранили в себя десятки разных пар глаз. Некоторые из дадзюцу хьюга выглядели тусклее остальных, некоторые более темные. Что касается шаринганов, то они тоже разнились, начиная от самых слабейших с одним томое, заканчивая глазами с тремя. Довольно усмехнувшись такой находке, Шикамару огляделся. По двум сторонам от выхода располагались только клетки с заключенными, всего их здесь насчитывалось 23 человека, никто из них даже внимания не обратил на внезапно прибывшего гостя. Из-за газа их сознание, скорее всего, могло уже давно разрушиться. Он не строил слишком больших надежд, но, раз их заключил здесь Данза, все эти люди могли быть не так просты, особенно девушка с растрепанными волосами в самом краю. Шикамар увидел здесь всех идеально, даже при таком слабом свете. Из всех присутствующих тут было только три девушки, и только одна из них имела повязку на глазах, да и вообще среди всех людей она единственная ей обладала. Шикамару нахмурился. Темные волосы, бледная кожа, повязка, возможно, скрывающая Дадзюцу. Данза не вырвал глаза, может ли это быть. Шикамару не стал раздумывать, а просто подошел к клетке и с силой сорвал ее с петель. Тогда-то наконец впервые несколько человек среагировали. Все они валялись на холодном полу, будто безжизненные зомби. Но, как только послышался громкий звук, некоторые задергались и попытались встать, особенно ближайшая к звуку, брюнетка, с повязкой на глазах. Она сидела у края решетки, согнув ноги в коленях, ее кожа и босые ноги выглядели не в лучшем состоянии, покрытые грязью и даже засохшей кровью. Засаленные волосы скрывали лицо, кроме крупной коричневой повязки, испещренной фуин символами, точно такая же ткань, будто смирительная рубашка, окутывала ее тело до пояса. Ноги же скрепляли две крупные стальные цепи, вмонтированные в пол. На одежде не было опознавательных знаков, но Шикамару не чувствовал от этой девушки какой-либо опасности. Ее чакра была слабо выражена, поэтому он не мог предположить, откуда она, но, как только его рука коснулась волос девушки, он тут же в шоке одернул руку. Учиха. Парень сразу прищурился. Старый хрыч, а ты не так прост, как я погляжу. Смею предположить, что единственная из женщин Учиха, удостоенная такого отношения, это. Резким движением Шикамару схватился за повязку и разорвал ее, а затем перекинул впечатляюще длинные волосы девушки ей за плечо и тут же всмотрелся в ее лицо, в ее помутневшие глаза. Данза не вырвал их. Шикамару этого было достаточно, чтобы понять, кто перед ним. Даже грязь и пыль, засохшая на губах и глазах кровь, не могли скрыть ее привлекательных черт. Микото. Часть 208. Микото. Как только это имя сорвалось с его губ, девушка вздрогнула, и ее расфокусированный взгляд на мгновение изменился. Она явно отреагировала и слабо моргнула. Мм. Все, что она могла, это слабо промычать и вновь опустить голову обессиленно. Даже будучи сильной женщиной в прошлом, годы в таком положении оставили свой след. «И что же мне с тобой делать?» – задумчиво пробормотал Шикамару, а затем резко нахмурился, обратив взгляд в потолок. «Значит, тут есть тайный ход?» – хитро, но, ожидаемо, вытянув свиток из кольца, Шикамару протянул его ко лбу Микото, а затем разорвал ее цепи и смирительную рубашку. Точно так же, как и с Хаку, он просто ее запечатал. Что касается всех остальных, Шикамару не хотел терять время, но все же создал несколько клонов и раскинул им свитки. Он не хотел оставлять столько людей в этом месте на власть Хирузина, все же теперь они были его трофеями. Раздав приказы, Шикамару занялся глазами. Распечатав кусок клеток Хаширамы, парень взмахнул ладонью, и две капсулы разделились на четыре, а после поток воды пролился во все стороны, но Шикамару ловко схватил каждый из глаз и влил чакру в плоть. Подчинившись команде, несколько щупалец ловко приняли каждый из глаз в себя. Разобравшись с этим, парень забрал каждый свиток с пленником, а затем задумался на мгновение. «Вроде как все, с учителем позже разберусь». Прикрыв глаза, Шикамару резко распахнул их и усмехнулся. Стоило ожидать, так просто не переместиться. Быстро покинув область барьера Кайта, Шикамару наконец смог телепортироваться, полностью покидая корень. Закончив здесь, он временно решил выждать. Захват власти в Конохе не входил в его планы так скоро. По крайней мере, он вообще не планировал захватывать ее сам. На этот счет есть вполне достойный кандидат, но все же нужно убедить Хирузина уйти на покой, по крайней мере в первый раз вежливо. Как только Шикамару испарился, всего через полминуты в том же месте появился третий Хокаге в своем боевом обмундировании. Он и сам был здесь впервые, поэтому когда увидел разбитые капсулы и залитый водой пол, а после и десятки камер с разрушенными цепями, он сразу все понял. «Данза!» Старик разочарованно вздохнул. «Что же ты наделал? Кого ты спровоцировал?» Хоть Хирузин догадывался, но он быстро понял, что опоздал всего на мгновение. В том всплеске подавляющей чакры он ощутил что-то знакомое, Но он не мог понять, что же это было. Возможно, если бы Шикамару не сдерживался, все могло быть иначе. Но, вместо демонстрации чакры, он решил продемонстрировать другие способности. К тому же, Хирузин даже не сталкивался с малой частью сил нынешнего Шикамару. Именно поэтому он не хотел начинать драку со стариком в первую их встречу. Если бы тот запомнил его чакру, что третий умеет вполне неплохо, нынешняя ситуация могла выйти из-под контроля. Так что, даже если Хирузин что-то подозревал, он явно не станет действовать резко. Хотя, если судить по характеру старика, возможно, даже встретя он Шикамару с головой Данзо в руках, он мог бы не начать действовать. В любом случае, Шикамару ушел. Хирузин же не смог найти ни единого следа преступника, убившего его старого друга. Враг проник в одну из самых защищенных областей и ликвидировал старейшину деревни. Подобное точно не останется без внимания от совета Джонинов и остальных старейшин. Ох, рассматривая цепи, у Хирузина вдруг закружилась голова. Он тут же понял, что в воздухе витает что-то странное. Этот газ, это же, старик изменился в лице. Так он использовал его. А эти цепи? Конечно же, Хирузин знал куда больше простых ниндзя. Как он мог не помнить изобретение Орочимару? Тем временем, Шикамару уже спокойно кушал рамен в Ичираку. Убил старейшину, а значит, можно и отдохнуть. До экзамена на Чоунина осталось не так уж много времени, так что стоило подождать. К тому же, пока есть время, можно было и встретиться со старыми друзьями. Да, рамен здесь и вправду самый вкусный. Улыбнулся Шикамару, поглядывая на Айме. Тиучи рассмеялся. Спасибо. Кстати, мне, Шикамару Нара, парень не успел спросить, так как за спиной послышался чей-то холодный голос. Чутье парня сразу сделало все за него, поэтому он просто отмахнулся, даже не взглянув на прибывшего. Иди в свой клан, малыш Хьюга, дай этому дядюшке спокойно покушать. Мужчина в жилете Чоунина и протектором Конохи выглядел как типичный представитель Хьюга. Привлекательное лицо, сильное тело и бейкуган. От действий Шикамару он даже не разозлился, а просто хмыкнул и схватил его за плечо. У меня приказ доставить вас в клан, советую не сопротив. Мужчина даже не понял, что произошло, как сознание покинуло его, а в глазах все резко потемнело. В свою очередь парень спокойно потряс палочками для еды, которые всего секунду назад вонзились в центр циркуляции чакры этого наглого Хьюга. Никто даже не успел понять, что произошло, настолько он был быстр. Дальше все прошло без особых проблем, к тому же, Шикамару никто не мешал и он покушал в тишине. Залпом выпив бульон, он хлопнул тарелкой по столу и выдохнул. Ха-ха, вкусно. Спасибо, старик, зайду еще как-нибудь. Тиучи только напряженно кивнул. После случая с Хьюга, его мнение об этом пареньке кардинально изменилось. Старик не был дураком. Очень сомнительно, что представитель благородного клана просто взял и потерял сознание. К тому же, когда Шикамару встал, он как ни в чем не бывало схватил Хьюга за ту же руку, что недавно коснулась его плеча и будто мешок с мусором потащил по земле, насвистывая какой-то веселый мотивчик. «Кто этот парень?» Тиучи нервно сглотнул. «Вести себя так с Хьюга, даже если тот из побочной ветви, довольно опасное дело». Шикамару же это даже не волновало. К тому же Тиучи мог поклясться, что лицо паренька ему знакомо, но он одновременно и не видел его никогда прежде. Это разумно, ведь парень уже давно в целом не был похож на представителя Нара. Некоторые черты остались, но их смогу различить только очень опытные и внимательные шиноби. Все складывалось как нельзя лучше. Только Шикамару начал скучать и планировать какое-нибудь интересное дельце и тренировку, как вдруг явился Хьюга. Отчего парень быстро вспомнил о Хинате и решил незамедлительно встретиться с ней, а заодно и вернуть одного наглеца домой. И как они узнали мое лицо? Загадка велика. Вот так сюжетный поворот. Неужто Тианбу меня сдали? Похоже, эти Хьюга умеют не только ручками работать. Занятно. Часть 209. Шикамару неспешной походкой двигался к своей цели, ловя удивленные взгляды каждого встречного прохожего. Все же нечасто можно заметить, как какой-то неизвестный тип без каких-то опознавательных знаков, кроме разнообразных татуировок в разных частях тела, спокойно тащил Чоунина по земле, оставляла за собой длинный след на грязной земле. Хотя, на самом деле, даже ниндзя не пытались остановить Шикамару, по какой-то причине ни один из них не мог решиться задать ему вопрос о ситуации. Даже без какого-либо давления, один вид и лицо Шикамару вызывали у людей неуверенное чувство внутри. Благодаря такому внушительному присутствию, он спокойно добрался до врат квартала Хьюга, так и не столкнувшись с хотя бы одним справедливым героем. Похоже, кроме Майта Гая и Рокколи, в этой деревне никто не хочет бороться за справедливость. Правда, достигнув квартала этого клана, наконец хоть кто-то предстал перед ним. Двое Хьюга, только по количеству их чакры, Шикамару сразу понял, что они едва сильнее его нового знакомого. «Что ты сделал, Неруми? Какого черта? Кто ты такой?» С холодными выражениями, двое парней не старше 20 уже приготовились применить силу, но быстро остановились, ощутив какую-то ментальную неуверенность, будто их инстинкты подсказывали им не действовать слишком необдуманно. Им хватило только одного вида жалкого состояния их товарища, весь в пыли и грязи, растрепанный и без сознания. Они даже не обратил внимания на то, что он совсем не пострадал и был вполне здоров. «Отпусти его!» — крикнул парень с белым шарфом, которого Шикамару мысленно прозвал Хьюга. Второй крикнул еще более грозно. «Убери руки от брата, или я тебе их отрежу!» Злобно прорычал Хьюга. «Держите!» Шикамару спокойно подкинул тело своего временного друга, этой забавной парочке. «Черт, лови!» Как только они подхватили тело товарища, Хьюга облегченно выдохнул. «Чуть ну упал, черт!» «Ага!» Хьюга кивнул. «Чертов ублюдок, да я его!» Две пары глаз вернулись к Шикамару, вот только на прежнем месте того уже не было. Он спокойно обошел эту крикливую парочку и вошел на территорию их клана. Да уж, этот раз отличается от прошлого. Прикрыв глаза на мгновение, Шикамару довольно улыбнулся. А вот и Хината, похоже, я как раз во время. Он только сделал шаг вперед, как вдруг пред ним возникли два знакомых силуэта. А вы быстро, бросили друга, ты пойдешь с нами, немедленно сдай оружие, мы не будем шутить, одно неверное движение и мы. Шикамару перебил, рассмеявшись. Вы совсем глупые, ваш дружок не сильнее вас двоих, и вы хотите меня остановить? Желаю удачи. Парень усмехнулся и, повернувшись, пошел налево. Ему не хотелось тратить время на этих двух мазохистов, но он вдруг остановился и сделал шаг назад с легкой насмешкой. Какой шустрый. На том же месте возник силуэт уже другого шиноби. Теперь это уже был взрослый мужчина средних лет, в кимоно, без протектора. По количеству чакры, Шикамару сразу понял, что этот тип не так прост. Джонин, так бы сразу, парень улыбнулся, посматривая на стойку этого Хьюга Дэ. Он нанес удар ладонью, хотел застать Шикамару врасплох, но поразил он только воздух. Даже по его удивленному лицу можно было сказать, что он подобного никак не ожидал. Вернув себе самообладание, мужчина убрал руки в длинные рукава и хмуро кивнул. «Не так плохо. Кто ты? Почему ты проник на нашу территорию?» «Господин старейшина, этот человек». Хьюга и его друг быстро достигли этого слегка поседевшего Джонина и попытались все объяснить, но тот лишь кивнул на полуслове. «Хватит, я все понял. Теперь я хочу услышать все от него. Почему ты?» Но старейшина резко нахмурился, как только Шикамару развернулся и спокойной походкой пошел куда-то дальше. Ему быстро наскучил этот бредовый разговор. Хьюга может и благородный клан, но это совсем не значит, что их территория неприкосновенна для него. В мире шиноби сильный решает, куда ему идти, и не заботится о каких-то законах, созданными убийцами, обучающими своих детей убивать. Поэтому Шикамару были безразличны и старейшины, и какие-то джонины с ничтожной чакрой. Его интересовала только Хината, и если бы не простое желание вновь встретиться, Шикамару мог быть и более безжалостен. Он был из тех, кто не является по приглашению, из тех, кто приходит самостоятельно и по своим правилам. Если к нему подослали такого грубого чуунина, то это уже проблема Хьюга. Когда парень его проигнорировал, старейшина наконец вышел из себя. Он вытащил руки из рукавов и резко переместился. Конечно, Шикамару только этого и ждал. Он не собирался позволять этому старику уйти безнаказанным после попытки нанести ему вред. Гордость Хьюга так предсказуема. Они будто дикари, всегда применяли поучительный удар ладонью для младшего поколения. Шикамару пришел только поговорить, но раз все обернулось в драку, он готов был показать огромный разрыв в их способностях. За резким перемещением старейшины последовал длинный хлесткий удар ладонью. Шикамару же продолжал свое движение вперед. Тогда-то удар приземлился ему в живот. Глухой хлопок пронесся по области. Парень недоуменно вскинул бровь и глянул на этого Хьюга сверху вниз. Тот стоял в типичной согнувшейся стойке мягкого кулака, совершенно не понимая, почему его удар никак не возымел эффекта на этого наглого мальчишку. Его страх теперь нарастал с видимой силой, отражаясь на быстро бледнеющем лице. Впервые этот мужчина атаковал что-то настолько твердое. Ему хотелось закричать во все горло. Шикамару, конечно, почувствовал этот шлепок и каплю слабой чакры, но для его прочного тела это было не больше щекотки. Хьюга могут сколько угодно тренировать свой стиль, но они не используют усиленную чакрой мощь, а без этого их удары не больше девчачьих пощечин. Травмировать внутренние органы не с такой слабой чакрой. Ты закончил? Разочарованно качнув головой, Шикамару вздохнул. Вот только в следующий момент бой полностью претерпел изменения. Страшный хлопок пронесся на весь квартал, а затем послышался грохот. Уверенный в своем преимуществе старейшина никак не ожидал, что в его грудь прилетит самый ужасающий удар в его жизни, полностью превращая все его ребра в труху. Одна ладонь Шикамару повредила все чакраканалы противника, повреждая его органы и кости, оставив его в полумертвом состоянии. После одного этого обмена, этот старейшина останется инвалидом, даже если его подлатает сама принцесса Синджу. Пролетев в согнувшейся позе целую сотню метров, старейшина прочертил землю своей кровью и разнес несколько дадзё в щепки. Наконец, приземлившись в главной резиденции Хьюга, он был остановлен вовремя подоспевшим Хьяши. Кха! Лишь кашлянув кровью, помутневшие глаза старейшины закатились, и он резко отключился. На этом важное совещание клана было прерывано невероятным инцидентом. В клан Хьюга проник серьезный враг. Поднялась тревога. Часть 210. Опустив полумертвого старейшину, Хьяши резко вскинул голову, дабы вглядеться вдаль, чтобы узнать, кто на них напал, тут же активируя Бейкуган. В тот же момент поднялся его отец и грозно крикнул: «Соберите людей и окружите нападавшего. Я пойду вперед. Низуки, за мной. Остальные уже должны были выдвинуться. Хьяши, оставляю это на тебя». После своих слов, старик и более десятка джонинов сорвались с места. Тем временем еще несколько старейшин и их людей также отправились на перехват врага. В клане Хьюга было немного старейшин, но каждый из них принадлежал главной ветви. Всего четверо, после поражения первого, остальные трое отправились в бой, прихватив с собой главных защитников, побочную ветвь. Что это? Что с его чакрой? Хьяши напряженно вглядывался в потоки чакры противника и ужасался. Впервые он видел нечто подобное. Обычно чакра ведет себя спокойно, но у этого человека она была быстрой и агрессивной. Тем временем, совершивший это нападение Шикамару недовольно скривился, посматривая на результат своих действий. Не подрасчитал. Да уж, даже без использования врат моя физическая мощь удивляет даже меня. Как бы Хьюга не тренировали свои тела, против природы не попрешь. Нельзя превзойти того, чье тело уже не человеческое. Хотя этот тип отличался от остального сброда, его чакра заметно сильнее, даже не помер, главная ветвь чего-то достоит. Шикамару вновь нахмурился, когда понял, что в его сторону вырвались десятки враждебных аур. Он уже давно мог почувствовать чакру даже без концентрации или использования умений Синджу. Благодаря способностям к контролю и особым обстоятельствам Сджуга, для него чувствовать чакру стало так же просто, как и сильному сенсору. Он моментально насчитал более 20 сильных джонинов, а следом за ними отправилось еще 30. Эта сила впечатляла, и она никак не заканчивалась. Двое шокированных чуунинов Айп уже давно разорвали дистанцию и с некоторым страхом поглядывали на задумчивого паренька впереди. Он уничтожил их старейшину одним ударом. Шикамару не двигался, он немного расстроился из-за своих поспешных действий, но в этом тоже были плюсы. В конце концов, если побить всех этих людей, вопрос об отношениях с Хинатой отпадет сам собой. В этом мире только сильный мужчина может заявлять свои права на женщин. Десятки силуэтов резко возникло рядом с парнем, окружая его, следом за ними появились еще. Скорость этих людей впечатляла, но всех их объединяло одно – бейкуганы стойки с открытыми ладонями. Никто из них не вытащил оружие, а готовился применить свои клановые способности. Все это выглядело довольно впечатляюще. Шикамару быстро вернул прежнее настроение. Его боевой азарт, дремлющий, вновь пробудился, и он ярко оскалился. Вот это будет драка. Мой самый большой враг – это недостаток хороших сражений. Как же я могу упустить такой шанс? От злобного оскала Шикамару многие опытные джонины невольно вздрогнули. В их видении чакра противника вела себя слишком аномально, будто какое-то пламя, оно рвалось во все стороны, словно пытаясь вырваться из тела. С подобным они столкнулись впервые. Все это было только началом. С каждым мгновением противник менялся, точнее менялся его образ в глазах Хьюга. Шикамару медленно выпускал свою силу. Его истинная чакра наконец вырвалась в мир. Она приобрела серебряный оттенок и следом затрепетал воздух. Волосы Шикамару взметнулись вверх, а вокруг глаз вспучился вены. На смену прежней серости глаз пришло розовое сияние, вены вокруг моментально побелели, а розовое свечение быстро обратилось в ярко-оранжевое, порождая удивительный узор сверкающей сферы. В двух глазах Шикамару будто зажглось по солнцу, а затем и из его тела вырвалась подавляющая золотая чакра, сметая всех окруживших его джонинов словно муравьев на ветру. Воздух исказился, земля покрылась трещинами и куски почвы взметнулись вверх. Территория Хьюга встретила настоящее стихийное бедствие. Даже облака в небе потемнели, крыши ближайших домов раскрошились и закружились в потоках ветра. Его чакра оказалась настолько сильная, что все люди вокруг даже стоять нормально не могли. Это было абсолютное подавление. Множество людей в Конохе тут же вскинули головы в небеса, не понимая, что же творится. Над территорией клана Хьюга собрались черные тучи. Там будто начался ураган. Гром среди ясного неба явился сразу же, огласив мир своим яростным ревом. «Познакомьтесь с силой моего особого дадзюцу, малыши. Ваши белые глазки ему и в подметки не годятся». Резко переместившись, Шикамару занес ладони и ударил первого попавшегося на пути в грудь пальцем. Парень резко затрясся и покраснел, после чего издал ужасающий визг. «Хи-я-я-я». Шикамару убрал палец и, рассмеявшись, бросился к другому противнику. Тогда же впервые Хьюга смогли собраться и даже под страшным давлением, хоть и утратив боевой дух от такого подавления. Даже понимая, что им уже не победит, они приготовились сражаться за свою жизнь. Первая ладонь принадлежала опытному джонину, он был полностью уверен в силе своих рук, но как только рука вошла в диапазон золотого сияния вокруг Шикамару, он вдруг закричал и отпрыгнул. Он даже не понял, что произошло, как большая часть его кожи на ладони превратилась в пепел. Еще бы секунда, и он бы полностью лишился руки. Страх. На его лице отразился искренний животный ужас. Шикамару, конечно же, видел его, но он даже не обратил внимания, а бросился к другому противнику, применяя свою прошлую технику удара пальца. Очередной Хьюга залился визгами, пробирающими всех вокруг до костей. Трое их людей в одно мгновение получили ужасающие травмы. Бой моментально зашел в тупик. Никто больше не решался нападать на Шикамару. Тут не было глупцов. Все четко почувствовали, что золотая энергия вокруг их противника способна выжечь их кости. Этот человек не просто защищал себя чем-то ужасным, он еще и мог атаковать этим, а все из-за его глаз.